Вот он еврей. Я не знал. А чтобы быть евреем, надо платить? Нужно разрешение? Нет, Руди. Одной рукой Герр Штайнер вел велосипед, другой — Руди. Вести еще и разговор он затруднялся. Он еще не ослабил пальцев на ухе сына. Он позабыл, что держит его за ухо. Это как быть немцем или католиком. О, а Джесси Оуэнс католик? Не знаю. Тут он споткнулся о педаль велосипеда и выпустил ухо. Немного они прошли молча. Потом Руди сказал: «Просто я хочу быть как Джесси Оуэнс, папа». На сей раз Герр Штайнер положил сыну ладонь на макушку и объяснил: «Я знаю, сын, но у тебя прекрасные светлые волосы и большие, надежно голубые глаза. Ты должен быть счастлив, что оно так, понятно?» Но ничего не было понятно. Руди ничего не понял. А тот вечер стал прелюдией к тому, чему суждено было случиться. Через 2,5 года от обувного магазина Кауфмана останется только битое стекло, а все туфли прямо в коробках полетят в кузов грузовика. Обратная сторона наждачки. У людей, наверное, бывают определенные моменты, особенно в детстве. Для одних — происшествие с Джесси Оуэнсом, для других — истерика с мокрой постелью. Стоял конец мая 1939-го, и вечер был, как большинство других вечеров. Мама потрясала утюжным кулаком. Папы не было дома. Лизель вытирала входную дверь и смотрела на небо над Химмельштрассе. В тот день прошел парад. По Мюнхенштрассе промаршировали коричнево-рубашечные активисты НСДАП, иначе известной как фашистская партия. Они гордо несли знамена и лица, воздетые высоко, будто на палках. Их голоса полнились песней, и пиком был слаженный рев «Deutschland über alles» — «Германия превыше всего». Как всегда, им хлопали. Пришпоренные они шагали неведомо куда. Люди стояли на улицах и глазели, иные — с жестко-руким салютом, другие — с ладонями, горящими от рукоплесканий, кто-то держал лицо, искаженное гордостью и причастностью, как фрау Диллер, а где-то были вкрапления третьих лишних, вроде Алекса Штайнера, который стоял, словно деревянная колода в форме человека, хлопая исполнительно и медленно. И прекрасно. Послушание. Лизель стояла на тротуаре вместе с папой и Руди. У Ганса Хубермана было лицо с опущенными шторами. Некоторые подсчеты. С 1933 года 90% немцев выказывали решительную поддержку Адольфу Гитлеру. Остается еще 10%, которые не выказывали. К этим 10 принадлежал Ганс Хуберман. Тому была своя причина. Ночью Лизель видела сны, как всегда. Сначала ей снилось коричнево-рубашечное шествие, но довольно скоро оно привело Лизель к поезду, и ее ждало всегдашнее открытие. Снова неподвижный взгляд брата. Лизель с криком проснулась и тут же поняла, что на сей раз кое-что изменилось. Из-под простыней сочился запах теплый и тошнотворный. Сначала Лизель хотела убедить себя, что не произошло ничего, но когда папа подошел и обнял ее, Лизель заплакала и призналась ему на ухо. — Папа! — прошептала она. — Папа! И это было все. Наверное, он учуял. Он осторожно поднял Лизель на руки и отнес в умывальную. А момент наступил через несколько минут. — Убираем простыни, — сказал папа, завел руку под матрас и потянул ткань. И тут что-то выскользнуло и со стуком упало. Черная книжка с серебряными буквами грохнулась на пол меж гансовых ступней. Ганс взглянул на нее сверху, взглянул на девочку, и та робко пожала плечами.